Я знаю мадемуазель Звереву. Это действительно пикантная особа. Однако невеста с прошлым. Как это унизительно для французского дворянина. Ха-ха, мой друг, с такими допотопными взглядами тебе в твоем положении остается только в петлю лезть. Ты, как всегда, загоняешь меня в угол со своей логикой. Послушай, а это точно, что государыня даст за ней хорошие приданые? Скажу тебе только одно. Возлюбленным Зверевой был господин Алексей. Тебе этого достаточно? Вполне достаточно. А теперь пойдем обедать. Я хочу выпить побольше вина. Мне надо развеяться. Генерал-директор корпуса, господин Пурпура, справлял свой день рождения. Среди приглашенных оказался и Алексей Григорьевич. За вечерним столом зашел разговор о свадьбе Зверевой и Фромандье. «Господин Алексей», — сказал Пурпура, обращаясь к Бобринскому, в своем характерном фамильярном тоне. «Я полагаю, что вас можно поздравить, ведь это вы устроили свадьбу Зверевой». Алексей Григорьевич искренне удивился. «Мне странно это слышать, ваше превосходительство, ибо я в этом деле совершенно ни при чем». «Так уж и ни при чем!» Скинув брови, с холодной иронией заметила девица Беклемишева, сидевшая рядом с Бобринским. Юноша слегка покраснел. «То есть я ничего не предпринимал для устройства этой свадьбы? Как видно, скромность есть украшение не только женщин, но и даже и некоторых мужчин», в той же иронической манере заметила Беклемишева. Алексей Григорьевич пожал плечами, чувствуя, что не в состоянии убедить присутствующих в правоте своих слов. «Как это странно, что все, так или иначе касающееся меня, делается помимо моей воли», — подумал он. В это время его внимание привлек беззаботный смех, долетавший с конца стола. Юноша повернул голову в том направлении. «Ба, да это девица Алексеева!» Вот она посмотрела на него и кивнула ему. С тех пор Бобринский только и ждал окончания ужина, чтобы пойти к Алексеевой. Как только все поднялись из-за стола, юноша направился к ней. Неожиданно на его пути появилась мадемуазель Лафон. Она сделала книксон, он расшаркался. «Господин Алексей, мне непременно нужно с вами поговорить». На лице юноши возникла привычная маска любезности. «Я к вашим услугам, мадемуазель Лафон». Девица Лафон увлекла Алексея Григорьевича в угол зала. Они уселись рядом. «Господин Алексей», — сказала мадемуазель, «я знаю, что вы благородный человек и надеюсь, что вы способны меня понять. Хочу поделиться с вами моими горестями. Видите ли, моя мать, несмотря на свой почетный пост директрисы Смольного монастыря, и на порядочное жалование живет совершенно непосредством и вся в долгах. Мне не на что рассчитывать. Это так ужасно!» «Я искренне сочувствую вам, мадемуазель», — проговорил Алексей Григорьевич, окидывая девицу равнодушным взглядом и думая о предстоящей встрече с сестрой. «Ах, мой дорогой господин Алексей, только вы меня понимаете. А ведь мужчины столь коварны, они способны надругаться над бедной девушкой. Вам, единственному на свете, я открою сокровенные тайны. Я имела несчастье довериться графу Мелину, но он вероломно обманул мои надежды. Также недостойно поступил со мной и ливонец Беллинсгаузен. Наконец явился граф Робрессони, и я так надеялась, что он составит мое счастье. Однако, узнав о долгах моей матери, этот человек, которому я верила всю мою душу, вдруг отвернулся от меня. Да это поистине ужасно. И так я не добилась исполнения моих желаний. Не то, что некоторые особы, которым судьба улыбается. И так она прямо предлагает себя ему в любовнице, чтобы затем устроить свои дела. Соглашаться или нет? Она, наверное, была бы ему хорошей любовницей. Итак, да или нет? Но о чем тут думать? Ведь тут сплошное притворство и ни капли искренности. Зачем все это? И не важно, что Рибас, конечно, станет едко шутить по этому поводу. Нет-нет, надо отказаться. И сейчас же, пока жалость не вынудила еще сделать опрометчивый шаг.